Так, идем дальше. Раз она не может быть одновременно и живой, и мертвой, значит, она ни то, ни другое. Значит, она призрак. Так подсказывает логика. Я вовсе не стараюсь себя успокоить. Да и что ж тут успокоительного? Просто-напросто обычная логика. Вера является своему брату. Возможно, вскоре она явится и мне. Я заранее к этому готов. А вот Люсьен ни за что с этим не согласится. Ни за что не согласится. И все это ее университетское образование, ее вечное умничание. Ну и что же мы друг другу скажем? Он выпил третью рюмку коньяку. Надо ж согреться, черт возьми. Если б не было Люсьен, он расплачивается. Идет к остановке такси. Теперь не прозевать бы Люсьен. На Монпарнас побыстрей. Он откидывается на сиденье, задумывается, спрашивает себя, может, недавние мысли лишь плод больного воображения, и он убеждает себя, что попал в безвыходное положение. Так или иначе он висельник. Он устал. Вчера ему даже хотелось увидеть Мирей, теперь он этого боится. Он догадывается, что Мирей не оставит его в покое. Разве она забудет о нем? Почему мертвые все помнят? Опять прежние мысли. К счастью, машина останавливается. Равинель не ждет сдачу, захлопывает дверцу, расталкивает людей, выбегает на перрон, электричка, замедляет ход и замирает у края платформы. Хлынувший из вагонов людской поток растекается по тротуарам. Равинель подходит к контролеру. Это поезд из Нанта? Да. Его охватывает странное нетерпение. Он встает на цыпочки, вытягивает шею и, наконец, замечает Люсьен. Она в строгом черном костюме, на голове берет, с виду спокойно. «Люсьен!» Из предосторожности они обменялись лишь рукопожатием. «На тебя страшно смотреть, Фернан?» Он грустно улыбается. «Потому что мне страшно», — признается он. Они жались к перилам метро, чтобы не попасть в толчью. «Я не успел снять для тебя номер», — извинился Равинель, — «но мы можем». «Номер?» «Да что ты, я обязательно должна уехать в 6, у меня ночное дежурство». «Вот как, а ты не...» «Что я?» «Не брошу тебя, это ты хочешь сказать?» «Ты полагаешь, что тебе грозит опасность?» «Тут поблизости нет какого-нибудь тихого кафе, где можно спокойно поговорить?» «Потому что я приехала главным образом поговорить, посмотреть уж, не заболел ли ты». Сняв перчатку, она взяла Равинеля за руку и, не обращая внимания на прохожих, проверила его пульс, ущипнула за щеку. «Нет, ей-богу, ты похудел, лицо желтое, глаза мутные. В этом вся Люсьен. Ее никогда не интересовало мнение других, никогда не волновало, что о ней могут подумать». Среди пронзительных выкриков мальчишек-газетчиков она преспокойно сосчитала его пульс, посмотрела язык, пощупала железы. И Равинель сразу же почувствовал себя в безопасности. Люсьен, как бы это сказать, была полной противоположностью всего неопределенного, мягкого, смутного. Люсьен вела себя самоуверенно, рисковато, почти вызывающе. У нее был низкий решительный голос. Иногда ему хотелось бы с ней поменяться, а иногда он ненавидел ее, потому что она порой наводила на мысль о хирургическом инструменте, холодном, гладком, никелированном. «Пойдем по улице Рен. Там наверняка наткнемся на какое-нибудь бистро». Они перешли площадь. Люсьен крепко взяла его под руку, словно направляя и поддерживая. «Я ровным счетом ничего не поняла из твоих двух звонков. Во-первых, было плохо слышно. Потом ты слишком тараторил. Давай по порядку. Когда ты вчера утром вернулся домой, труп мира исчез, так?» «Именно». Он внимательно следил за ней, спрашивая себя, как она будет сейчас реагировать. Она ведь вечно твердит, не будем нервничать, чуточку здравого смысла. Они сосредоточенно вышагивали по тротуару, не обращая внимания на далекую перспективу улицу, уходящую к перекрестку Сен-Жермен. Равинель отдыхал после ужасной нервотрепки. Пусть-ка Люсьен хоть на время возьмет на себя это тяжкое бремя. «Что ж тут долго голову ломать?» — заметила она. «Могло труп унести течением?» Он улыбнулся. «Исключено. Во-первых, течения почти нет, ты это знаешь не хуже меня. А если бы и так, Труп заклинился бы в протоке у водослива. Думаешь, я не обыскал все, прежде чем тебе позвонить? Конечно, обыскал. Она стала хмуриться. А он, несмотря на все свое волнение, не на шутку обрадовался, видя, как она буквально засыпалась, не хуже абитуриента, застигнутого врасплох неожиданным вопросом не по программе. — А может, тело украли, чтобы тебя шантажировать? — растерянно спросила она. — Исключено. Я уж об этом думал. Даже расспросил дочку почтальона, девчушку, которая каждое утро пасет козу на лугу против прачечной. Ну? А она ничего не заподозрит? Я принял меры предосторожности. К тому же у девчонки не все дома. Короче, это предположение начисто отпадает. Кому нужен труп? Чтоб меня шантажировать, как ты и сказала, или чтоб мне навредить? Но никому до меня нет дела. И потом, ты представляешь себе, что такое украсть труп? Стоп, вот маленькое кафе как раз для нас. Крошечный бар. Три стола, сдвинутые вокруг печки. Хозяин за кассой читал спортивную газету. Нет, завтрака у нас не бывает. Но если желаете бутерброды, очень хорошо. И две кружки пива. Хозяин ушел в подсобку. Должно быть узкую и тесную. Равинель выдвинул стол, чтобы Люсьен могла сесть. Перед кафе со скрипом останавливались автобусы. Стремительно выпускали из дверей двух-трех пассажиров и катили дальше, отбрасывая тень. Сняв шляпку, Люсьен облокотилась на стол. «Ну, а что это еще за история с пневматичкой?» Она уже протянула руку, но он покачал головой. «Письмо осталось дома. Я туда не вернулся, но я помню его наизусть. Слушай, я уеду дня на два, на три, не беспокойся, ничего серьезного. Продукты в погребе, в шкафу для провизии. Сначала даешь початую банку варенья. Минутку. Будь уверена, я не ошибаюсь. Даешь початую банку варенья, а потом уже открывай новую и завертывай кран, когда не пользуешься газовой плитой, а то ты вечно забываешь. До встречи, целую тебя».